«И план этой книги уже готов?» — спросила Сафроницкая, стараясь снова стать серьезную. «Естественно, нет». «Как? Почему естественно?» «Вам следовало бы понять, что для книги такого рода план принципиально недопустим. Ведь она будет звучать фальшиво, если я что-нибудь предрешу наперед. Я жду, чтобы мне его продиктовала действительность». «А я думала, что вы хотите устраниться от действительности». «Мой романист будет стремиться устраниться от нее, но я непрестанно буду возвращать его к ней. Строго говоря, вот сюжет. Борьба между фактами, предполагаемыми действительностью, и действительностью идеальной». Непоследовательность его суждений была вопиющим. Она самым тягостным образом бросалась в глаза. Ясно, что в голове Эдуарда находили приют два несовместимых требования, и его старание применить их было безуспешным. «Много вы уже сделали», — вежливо осведомилась Сафроницкая. «Это зависит от того, как понимать ваш вопрос. Что касается самой книги, то, по правде говоря, я еще не написал ни строчки, но уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней. Я работаю над ней очень странным способом, который заключается в следующем. Изо дня в день я заношу в записную книжку заметки о состоянии этого романа в моем уме. Да, это род дневника, который я веду о нем, наподобие тех дневников, что составляют о развитии ребенка. Иными словами, я не довольствую решением каждого затруднения по мере того, как оно возникает передо мной. Ведь каждое произведение искусства есть не что иное, как сумма решений определенного количества мелких затруднений, последовательно возникающих перед художником. Я изучаю каждое из этих затруднений. Если хотите, записная книжка содержит непрерывную критику моего романа или более того, романа вообще. Подумайте, какой интерес представила бы для нас подобная тетрадь с записями Диккенса или Бальзака, быть обладателем дневников воспитания чувств или братьев Карамазовых. История произведения, его вынашивание. Да, это было бы захватывающе, интереснее, чем само произведение. У Эдуарда была робкая надежда, что его попросят прочитать эти заметки. Но никто из его слушателей не проявил ни малейшего любопытства. «Мой бедный друг», — сказала Лаура печальным тоном. «Я прекрасно вижу, что этот роман никогда не будет вами написан». «Ну что ж», — страстно воскликнул Эдуард, — «могу вас уверить, мне это безразлично. Да я, может быть, и не напишу этой книги, но где-то ее история заинтересует меня больше, чем она сама. Заменит ее мне. Тем лучше». «А не боитесь ли вы, покидая реальность, затеряться в губительно абстрактных сферах и сочинить роман, героями которого будут не живые люди, а идеи?» — робко спросила Сафроницкая. «А хотя бы и так!» — вскричал Эдуард с еще большей горячностью. «Неужели мы должны осуждать роман идей на том основании, что он не дается плохим писателям? Под видом идейных романов нам преподносили до сих пор ужасающие романы на заданную тему. Вы понимаете, конечно, что это совсем не то. Идеи, признаюсь, вас интересуют меня больше, чем люди. Интересуют больше всего. Они живут, борются, умирают, как люди. Понятно, можно утверждать, что мы познаем их только благодаря людям, точно так же, как мы узнаем о существовании ветра, только по тростнику, который ветер клонит к земле. Все же ветер важнее тростника». «Ветер существует независимо от тростника», — осмелился заметить Бернар. Его возражение вызвало воинственное настроение в Эдуарде, который давно уже ожидал его вмешательства. «Да, я знаю, что идеи существуют лишь благодаря людям, но в этом как раз и заключается трагизм. Идеи живут за счет людей». Бернар слушал все это с напряженным вниманием. Он был полон скептицизма и почти готов был принять Эдуарда за пустого мечтателя. Однако в эти мгновения красноречие последнего взволновало его. Он почувствовал, что под дуновением этого красноречия мысль его наклоняется. «Но», — сказал себе Бернар, — «она скоро снова выпрямится, как распрямляется тростник, когда стихает ветер». Ему вспомнилось то, чему его учили в лицее. «Страсти руководят человеком, а не идеи». Между тем Эдуард продолжал. «Я хотел бы сочинить, поймите меня, нечто похожее на искусство фуги. И не вижу, почему то, что возможно в музыке, окажется невозможным в литературе». На это Сафроницкая заметила, что музыка есть искусство математическое, и что, кстати, рассматривая ее исключительно со стороны численной и изгнав из нее всякий пафос и человечность, Бах добился создания абстрактного шедевра скуки, некоего астрономического храма, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные. Эдуард тотчас же возразил, что он находит этот храм великолепным, видит в нем завершение, увенчание всей творческой жизни Баха. После чего, вставила Лаура, композиторы были надолго вылечены от фуги. Не находя для себя места, в ней человеческие чувства стали искать себе другие прибежища. Спор становился бесплодным. Бернар, хранивший до сего времени молчание, но начинавший уже нетерпеливо ерзать на стуле, в заключение не выдержал крайне почтительно, даже преувеличенно почтительно, как всегда при своих обращениях к Эдуарду, но таким веселым тоном, что это почтение казалось почти насмешкой, он сказал: «Извините, сударь, что я знаю название вашей книги. Виною тут моя нескромность, которую вы пожелали, однако, предать забвению, если не ошибаюсь. Это название как будто содержало в себе указание на повесть». «Ах, скажите нам это название», — стала упрашивать Лаура. «Мой дорогой друг, если вы хотите, но предупреждаю вас, что я, может быть, изменю его. Боюсь, как бы оно ни показалось несколько обманчивым. Ну-ка, скажите им его, Бернар». «Вы разрешаете?» «Фальшивомонетчики», — сказал Бернар. «Теперь, в свою очередь, скажите нам, пожалуйста, кто, собственно, такие эти фальшивомонетчики?» «Право, не знаю», — отвечал Эдуард. Бернар и Лаура переглянулись, затем взглянули на Сафроницкую, послышался долгий вздох. Мне кажется, что он вырвался у Лауры. Сказать по правде, думая о фальшивомонетчиках, Эдуард имел сначала в виду некоторых своих собратьев по перу, особенно Виконта де Пассавана. Но вскоре слово приобрело значительно более широкий смысл. Смотря по тому, откуда у него дул ветер, из Рима или из других мест, его герои становились последовательно то патерами, то франкмасонами. Его мысли, когда он представлял их собственному течению, тотчас устремлялись к абстрактному, и он чувствовал себя в этой области весьма привольно. Идеи подмены, обесценивания, инфляции мало-помалу заполняли его книгу, как теории одежды вытеснили из Сартор-Ресарту Скарлели живых действующих лиц. Не будучи в силах говорить об этом, Эдуард самым неловким образом замолчал, и его молчание, как будто свидетельствовавшее о скудости мысли, начинало сильно тяготить его собеседников.